Часть четвертая. Гоша. Глава первая. Переполох, который начался в управлении после обнаружения трупа Валерия Карпова, начался уже на следующий день, и это невзирая на то, что Рыба был не кем-то важным, а весьма-весьма заурядной персоной. А было это от того, что дело Карпова прямо указало на его связь с таинственной бандой Бубона. Начальник главка требовал ежедневного доклада, Корнев что-то рапортовал, потом глотал таблетки и на чем свет костерил Зверева. Время шло, но все вдруг как-то застопорилось. Хороший старт сменился довольно долгим простоем. Веня бегал то в лабораторию, то в морг, изучал результаты экспертизы и вещдоки, от которых, за редким исключением, было мало толку. Щукин, Абашев, Евсеев и Горохов опрашивали соседей убитого Карпова, носили на экспертизу окурки, осколки стекла и прочие предметы, найденные на месте преступления, в надежде на то, что они помогут обнаружить хоть какую-нибудь ниточку и укажут на хоть какой-нибудь след, способный вывести на убийцу Карпова и на банду Бубона. Но дело встало, и все буквально ждали чего-то, что сдвинет дело с мертвой точки. Карпов жил один, это избавило Веню и его помощников от необходимости опроса родственников. Также не пришлось опрашивать коллег, так как Карпов уже полгода числился безработным. Все это уменьшало объем работы, но и не приносило желаемые плоды в расследовании убийства очередного предполагаемого члена таинственной банды. Так прошла неделя, а новые сведения о Бубоне и его банде так и не появились. Особенно несладко приходилось Волгиной. Ей трижды звонили из Москвы, задавали вопросы, подкидывали новые распоряжения и требовали результатов в ведении следствия. Но результатов не было, и Мария, судя по всему, была на грани нервного срыва. Она, как понял Веня, уже давно жалела о том, что ее нелестные слова в адрес Зверева заставили лучшего сыщика Псковского управления милиции встать в позу и самым бессовестным образом самоустраниться от расследования. Веня в душе был рад, что Зверев сумел утереть нос этой столичной фифе, хотя радоваться тому, что дело застопорилось, было, конечно, глупо. С того самого дня, когда он ушел ночью из дома, они с Катей так и не разговаривали. Жена больше не доставала его расспросами, завтрак и обед, когда он приходил домой, подавала своевременно, но всякий раз, укладываясь в постель, отворачивалась лицом к стене. Веня тоже постоянно молчал, часто выходил на улицу курить, а позавтракав, также молча уходил на работу. Сегодняшний день мало чем отличался от двух предыдущих. Несмотря на усталость и то, что этой ночью он плохо спал, Веня проснулся ни свет ни заря, не дождавшись трелей будильника. Съев остывшую яичницу с переваренными и слипшимися рожками, Веня кивнул жене и вышел из дома. До начала рабочего дня времени было еще много, поэтому он решил не пользоваться общественным транспортом, а пройтись пешком. По дороге он, пусть и не без труда, но все-таки сумел выкинуть из головы дурные мысли и полностью переключиться на рабочий лад. Когда Веня вошел в кабинет оперативного отдела, его уже поджидали Щукин с Гороховым и Волгина. «Звереву звонил?» — как-то даже обреченно поинтересовалась Мария. «Трубку не берет», — отмахнулся Веня. «Наверное, куролесит с очередной цыпочкой и пьет шампанское с нарзаном», — усмехнулся Шура Горохов. Веня зыркнул на Шурку и холодно сказал: «Если и так, то он, как никто другой, этого заслужил». «А я что? Да я вообще, да я разве...» Горохов осекся, так и не договорив. «Позвони ему еще раз. Вдруг он все-таки не уехал», — потребовала Мария. Веня набрал домашний номер телефона Зверя. Длинные гудки были ему ответом. «Нет его дома. Хотите, сами звоните. Номер телефона вам известен». «Сомневаюсь, что он станет меня слушать. Ладно, мне работать нужно». Мария поправила прическу и вышла из кабинета. Веня вздохнул с облегчением, затем, сдвинув брови, властно посмотрел на Щукина с Гороховым. «Ну чего сидите? Шурка, докладывай». «Да нечего докладывать», — Шура беспомощно развел руками. «Тогда дуй в прокуратуру, я туда вчера звонил и все согласовал. Перерой весь их архив, но найди мне что-нибудь про Гвоздя. Мы знаем, что он сидел, нужно выяснить, сидит ли сейчас. Если Вавилов на свободе, сдается мне, что и его тело мы вскоре обнаружим с проломленной головой. Давай, одна нога здесь, другая там». «Уже иду», — промямлил Шура обреченно. «Я вообще-то после дежурства». «Иди, не выводи меня! Найдешь мне материалы по гвоздю, пойдешь отсыпаться!» Когда Шура вышел, Щукин, видя озабоченное лицо Вени, спросил. «Не знаешь, что делать?» Веня, испытывая опустошение, выдохнул. «Точно!» «Да уж, без зверя как-то...» Щукин хмыкнул. «Пусто, что ли?» «И не говори!» Веня на мгновение задумался, и тут его словно осенило. «Слушай-ка, Андреич, ты ведь у нас, кажется, боксом одно время занимался». «Было дело. Даже разряд имел. Еще до войны. А потом руку сломал, и все. Сложный был перелом со смещением. С тех пор спорт пришлось оставить. Я тогда как раз в УГРО устроился». «Да погоди ты, Константин Андреич», — перебил Веня. «Давай порассуждаем. У нас два трупа. Обе жертвы в молодости были приятелями и были убиты одним и тем же способом. Четко поставленным ударом в висок. Предположительно, убийца левша. Что нам это дает?» Щукин усмехнулся в усы. «Думаешь, наш убийца — боксер? А почему бы и нет? Знаешь, а ведь я тоже об этом думал. Тогда пошли в твой спортклуб. Где ты там у нас в свое время тренировался?» «В Соколе. У тебя ведь наверняка остались друзья или знакомые из числа тех, кто на ринге кулаками махал. Подумай, с кем бы нам таким встретиться и выспросить про нашего левшу?» Щукин поднялся со стула. «Мысль хорошая, только те, с кем я тренировался, уже старички. А уж про тренеров и говорить не стоит. Сам же понимаешь. Но попытать счастье можно. Я тренировался у Кедрина Ивана Ивановича. Он всех лучших боксеров в нашей области знает. Большинство из них его ученики. Правда, ему, по моим подсчетам, уже под 70. Так что он уже наверняка не тренирует. Но в Соколе могут знать его адрес. Так что можем прокатиться». «Ну, а не узнаем про Кедрина, так хоть местных поспрашиваем». Веня оживился и накинул плащ. «Так чего тянуть? Поехали!» До Дворца физкультуры и спорта «Сокол» они добирались на автобусе. На входе бодренькая старушка-вахтерша поинтересовалась, кто они и для чего пришли. «Милиция?» — удивилась пожилая женщина, разглядывая предъявленное Веней удостоверение. «Случилось, что ли, чего? Или вы в секцию какую решили записаться?» «Мы разыскиваем Ивана Ивановича Кедрина», — пояснил Щукин. «Это тренера, что ли? Боксера?» «Его самого. Не знаете, как найти?» «Так вот он, собственной персоной». Вахтерша указала на один из висевших на стене портретов. «Только он у нас уж года 4 как не работает. На пенсию, стал быть, ушел». «А адрес его можете подсказать?» — подключился к разговору Веня. «Не знаю я его адреса. Поговаривали, что он в родные края подался. Он же у нас из деревенских, откуда-то с Печор. Не то из Забелина, не то из Забродина, я точно не знаю». «А другой кто-нибудь знает? Ну, я имею в виду остальной ваш персонал», — перебил Щукин. Женщина наморщила лоб и развела руками. «Не думаю. Тут у нас в большинстве своем молодежь теперь работает. Зачем им адреса стариков? У них свои заботы, хлопоты». «А может, кто из новых тренеров по боксу знает?» — продолжал допытываться Веня. «У вас много тренеров по боксу?» «Двое. Орешкин Сан Саныч, да наша гордость, Юрка Чумаков». Веня посмотрел на Щукина, тот покачал головой. «Не знаю таких». Вахтерша продолжала. «Сан Саныча вы сейчас не найдете. Он на какие-то сборы ребятишек повез в Печоры, кажется. А Юрка Чумаков здесь. У него сейчас как раз тренировка идет». «Странно как-то, что вы тренера Юркой называете». «А как же мне его называть, если он мне во внуки годится? Недавно четверть века разменял, а уже тренер. А все от того, что Юрка у нас парень именитый. Он ведь в 47-м в лично-командном первенстве СССР вторым стал. Потом покалечился, спина у него больная». «А мы можем к нему пройти?» — уточнил Веня. «Нам, пожалуй, именно с ним пообщаться нужно». Вахтерша покачала головой, посмотрела на часы, они указывали 17:30. «Не любят наши тренеры, когда их во время работы отвлекают. Вы лучше подождите его здесь. У него тренировка через 30 минут закончится». «А ваш Чумаков тоже детишек тренирует?» «Да нет, взрослые у него. Сам Юрка хоть и молодой, а тренирует в основном зрелых. У него даже мужики лет по 40 имеются». «А, вон оно как. Тогда давайте мы все же ждать не будем. И прямо сейчас в зал пройдем. Очень уж нам хочется на вашего именитого тренера, так сказать, в деле посмотреть». Веня снова посмотрел на Щукина, тот понимающе кивнул. Вахтерша тоже закивала. «Хорошо, хорошо, раз вам так нужно. Ступайте прямо по коридору, потом направо, а там уж сами сообразите». Веня со Щукиным отправились к спортзалу и, пройдя через подсобку, очутились в довольно просторном и хорошо освещенном помещении. Часть зала занимал помост с установленным на нем рингом. Остальное пространство было покрыто выкрашенным в синий цвет дощатым полом. Зеркала на стенах, шведская стенка, турники и брусья, подвешенные под потолком боксерские мешки и груши. По всей стене под потолком на кумачевом полотнище крупными буквами красовалась надпись «Бокс – спорт мужества и силы». Не менее двух десятков крепких парней и молодых мужчин молотили груши, отрабатывали в парах удары и нырки. Щукин как-то сразу приободрился, вспомнив свое спортивное прошлое. Костин же был сосредоточен и ни на секунду не забывал о деле. Чумакова Веня определил сразу. В отличие от своих учеников, одетых в майки и трусы, молодой тренер был облачен в шерстяной спортивный костюм с нашитым на груди знаком ДСО «Строитель». У именитого тренера было не менее 90 килограммов тугих мышц, точно налепленных на мощный костный каркас, и выглядел он гораздо старше своих лет. Самое обычное крестьянское лицо, слегка прищуренные глаза, довольно длинные русые волосы с пробором, широкие скулы. Чумаков стоял в паре с долговязым жилистым парнем, который со стервенением молотил по надетой на руке тренера боксерской лапе. Тренер что-то постоянно объяснял партнеру, принимал лапой удары, делал ложные движения и то и дело доставал лоб долговязого свободной рукой. Увидев вошедших оперов, Чумаков тут же отреагировал. «Вы что тут забыли, граждане? А ну покиньте зал и не мешайте работать!» Голос у молодого тренера был с хрипотцой. Прежде чем показать удостоверение, Веня успел отметить, что, судя по стойке, Чумаков, скорее всего, правша. Поняв, что у него за гости, Чумаков отправил партнера к мешку, а сам подошел к оперативникам, снял лапу и протянул Вене руку. «Чумаков Юрий Петрович, чем могу помочь нашей доблестной милиции?» Отвечая на рукопожатие, Веня тоже представился. «Старший лейтенант Костин, Псковское управление милиции. Я и товарищ капитан Щукин. Расследуем серию убийств, и нам нужна ваша консультация. Не могли бы вы сказать, нет ли в вашем окружении хорошего боксера-левши с мощным боковым ударом?» Чумаков рассмеялся. «Да сколько угодно. В нашем городе и в области хватает хороших спортсменов. Левшей среди них тоже много. Я должен перечислить всех?» Веня тут же поправился. «Я вас понимаю, поэтому уточню. Мы ищем хорошо подготовленного парня, способного одним ударом убить человека».